один огарок едва озарял предметы и дремал, подобно всей природе. Только маятник старинных часов, повторяя свои однозвучные «чик-чик», еще заметнее делал безмолвие ночи. Стрелка показывала 16:45. «Хозяин!» — закричал брат мой. Никто не откликался. «Хозяин!» — повторил он так громко, что зазвенели окошки, и толстая фигура с зевающим ртом и полуслепленными глазами ввалилась в двери в шлафроке. «Где англичане?» — был первый вопрос моего брата, и вместо ответа хозяин полез рыться в огромном дедовском комоде, в котором каждый ящик мог бы вмещать по нескольку человек гарнизона. Вынул что-то оттуда, хладнокровно снял со свечи, поднес ее к носу моего брата и, сняв колпак, подал ему письмо. Брат мой был человек аккуратный, и как ни игозило любопытство в глазах и пальцах, он раза два обратил письмо направо и налево, прочел адрес, весьма подробно написанный, потом взглянул на печать, в гербе которой изображен был ползущий лев, верная эмблема воина придворного, и две подковы, знак твердости, хотя вещь, давно изгнанная с паркета. Наконец, он вскрыл письмо. В нем написано было: «Сир, мы проиграли заклад. Вы не только храбрейший, но и достойнейший человек. Вестовая пушка грянула, корвента снимается с якоря и не дает нам ни минуты для объяснений. Прощайте. Будьте счастливы и не забывайте людей, которые считают честью быть вашими друзьями». Внизу была подпись всех собеседников того вечера. «Понимаю», — сказал человек в зеленом сюртуке, значительно нюхнув табаку. «Понимаю». «Этого нельзя и понять», — прибавил гвардеец. «Братец ваш всю эту историю, или лучше сказать, всю эту басню, видел во сне». «Во сне? Неужели во сне?» — вскричал таинственный человек, обращаясь с вопросом к рассказчику и боясь, чтобы эта прекрасная повесть о мертвецах не превратилась во что-нибудь естественное. «Брат мой сначала думал то же самое», — возразил драгунский капитан. «Покуда между сгибом письма не нашел банкового билета в 100 фунтов стерлингов». «Вы, я думаю, согласитесь, господин капитан, что хотя в сновидениях нередко даются нам золотые горы, только они разлетаются в дым от одного мига ресниц. Но этот сонный клад преспокойно остался у него в кармане». «Английская штука», — сказал тогда сосед мой адъютант. «Некоторые из моряков легко могли заскакать вперед и сыграть эту драму. Воображение дополнило остальное». «Милостивый государь», — возразил драгун-наездник, нахмурясь и грозно расправляя усы. «Брат мой не говорил мне ничего подобного, и я не думаю, чтобы вы имели причину сомневаться в словах моих». Нечего было спорить против такой убедительной логики, и все прикусили язычки, готовые уже на разные замечания, не желая из-за мертвых ссориться с живыми. «Господа», — сказал артиллерист, закуривая трубку, «мне кажется, справедливо бы каждому рассказать какую-нибудь историю, какой-нибудь анекдот из своей или чужой жизни. Это бы помогло нам коротать другие вечера и заключить сегодняшний». «И еще справедливее, чтобы вы скрепили этот благой совет своим примером», — возразил гвардеец. «Артиллерия должна издали открыть огонь. Мы, пехотинцы, будем прикрывать ее». «Капитан, вы отличный наездник!» Завязал дело и навел неприятеля на орудие.